Глава 21. Энн, называя плавсредство врагов кораблем, значительно погрешил против истины. Если честно, то Макс понятия не имел, как вообще такое плавучее убожество можно назвать. Плот? Ну, слишком сложно для него. Катамаран? Да ну, сходство имеется, но только в общем принципе, а в остальном гроб плавучий. Тоже что-то в этом есть, если не конструкцией, то концепцией. Готам надо отдать должное, они не побоялись провести на большом острове серьезные лесозаготовки. Или знают другой источник бамбука, место, где его можно добывать без приключений. Хотя, наверное, все гораздо прозаичнее и омерзительнее. Им ведь плевать на любые опасности, смертников используют. Погибнут попусту или вытащат бревно другое, и другое устраивает. Расходный материал они не жалеют. Возможно, не один десяток ребят погиб ради того, чтобы построить это неуклюжее корыто. А чего жалеть, если светляки каждый день доставляют пополнение? Стволы, которые здесь использовали, обмазывали липучкой, из-за чего цвет у суденышка получился мрачным. В диаметре стебли достигали сантиметров 15, если не больше. Видимо, их добывали в том самом лесу, по которому Ник устроил забег. Из них связали многослойный длинный узкий плот, нарастив на нем борта из того же бамбука, но потоньше. С правой стороны отходили три поперечины, концы которых были закреплены на противовесе – цилиндрической бамбуковой вязанки. Из остальных особенностей конструкции стоит упомянуть высокий нос. Утончающиеся концы стволов там загибались кверху, удерживаясь в этом положении с помощью системы веревок и перекладин. Корма, наоборот, была очень низкая, почти вровень с водой, борт на ней отсутствовал. На палубе имелась одна легкая надстройка, за ней вздымалась короткая мачта со свернутым парусом-циновкой. В длину линкор был около 15 метров. Больше, наверное, не сделать, из-за отсутствия бамбуковых стеблей нужного размера. Помимо паруса имелся и ручной движитель. 4 пары весел. Сейчас они были задраны кверху, белея лопастями, будто расправленными крыльями. Корабль готы поставили немного севернее буя. Здесь расселина немного сужалась, что они удачно использовали. Завели два якоря на разные берега, поставив свое корыто вдали от камней. Хоть поселок захвачен, но нападения с суши все равно опасаются. Видимо, знают про Анфису и понимают, дураков, согласных идти в бой вплавь, здесь не найдется. Как мало они разбираются в дураках. Макс, осмотрев корабль, юркнул назад, за скалу, и обернулся к Дине. «Похоже, они тебе не доверяют или предполагают, что Энн нас перехватил, и теперь у него есть приличный отряд. Иначе зачем такие предосторожности?» «Может, они просто привыкли корабль беречь», — предположил Муса. «Я бы на их месте берег». Ботан, высунувшийся из-за камня, покосился в сторону врагов, напряженно прищурился. «Что там?» – перепуганно уточнил Жора. В ответ тишина. «Да что там, оглох?» – не выдержал Олег. Обернувшись, Ботан ответил неопределенно. «А что? Корабль там?» «Да это мы и так знаем. Увидел там что. Че так напрягся?» «А это... Да я просто подумал, и вот елка и ель, похожие слова, и все вместе похожи на ежик. Наверное, потому так назвали, что колючие. Ель, елка, ежик, еж. Правда ведь похоже?» «Ну?» – ничего не понимая, ответил Макс. «Ты это к чему?» «Да странно это. Почему сосна не похожа на них по звучанию? Она ведь тоже колючая, и кедр тоже не похож. Не пойму, почему». «Тьфу ты!» – коротко прокомментировал Олег и добавил. «Ботаник наш в своем амплуа. Жжет не по-детски. Если не хотите дальше слушать лекцию про связь хвойных растений и ежиков, то давайте готовиться». «Анфисы не видать. Или наши мелкие постарались, или затаилась. Пока не поплывем, все равно не узнаем. Остается решить, как будем плыть». Энн, молча наблюдавший за готами, тихо предложил. «Даже если они там дремлют сейчас, то риск большой. Посмотрят на море краем глаза и заметят. Хватит этой парочки, чтобы не дать вам на палубу выбраться. Потому они больше и не держат здесь днем. Но у наблюдателей есть мертвая зона со стороны носа. Если наверх не заберутся, то не заметят вас никогда. Идите по одной линии с судном, и все будет хорошо». «А как мы там заберемся?» – не понял Муса. «Не знаю. Я бы на вашем месте осторожно, прикрываясь бортами, добрался до кормы. Там ограждения нет. Если не замешкаетесь, то быстро наверху окажетесь. Их всего двое, и они не ждут нападения. Не давайте им времени прийти в себя. Выбирайтесь, когда отвлеку, и бейте сразу, не жалея, наповал. Вы готов уже убивали. Просто повторите это». И еще, если ничего не поможет и появится Анфиса, то надо постараться... Эн замялся. В общем, если она кого-нибудь схватит, надо молчать. Нападет на одного, а остальных не должна тронуть. Если не закричать, то на корабле могут и не услышать за плеском волн, а если услышат, тогда всему конец. Помните, один крик, и можно забыть о всем остальном. Ага, кивнул Олег. Почувствовав ее холодные зубы на своих ягодицах, помните, один писк и удовольствие получат абсолютно все. Наслаждайтесь в одиночестве. Эн, ты бы мог перед таким делом что-нибудь веселее рассказать. «Веселиться будем, когда поселок вернем. Все, ребята, я понимаю, что страшно, но выбора у нас нет. Пора». Макс любил плавать. В бассейне, в озере, в реке, без разницы. В море, естественно, тоже любил. Но еще ни разу в жизни он не забирался в воду с такой неохотой, как сегодня. Эн поначалу был категорически против его участия в абордаже, но потом, в очередной раз выслушав прозаическую поэму Мусы «Смертельный сухопутный неравный бой», глубоководного ныряльщика, имевший место на острове под названием «Большой», передумал. Конечно, если с ним сейчас что-нибудь случится, то придется забыть о сокровищах вертолета. Добраться до них у Макса шансы невысокие, однако у других их вообще нет. Но если не получится захватить корабль, шансов и у него не останется. Мало того, что нырять будет не с чего, так еще и делать это придется на глазах готов. Их стоянка, как назло, неподалеку от места падения. Значит, отстранять одного из лучших бойцов от абордажа нецелесообразно. На дело отправились вчетвером. Макс, Муса, Олег и Геморрой. Вонючку и Жору после короткого спора решили оставить. Шума от плохих пловцов в воде много, да и трясет их от страха сильно. Им надо тихо все сделать, а эти неумехи любят портачить. Сашка и его ребят, несмотря на горячие уговоры, смертники рвались, бой, тоже не взяли. Колодников ноги могли подвести, выдав неловким всплеском. Вооружились очень просто. У каждого тонкая бамбуковая палка, на совесть заостренная. Такой колоть неудобно, тонкий кончик может обломаться. Ненадежные штуки, но выбрали их сознательно. Поселок не столь уж далеко, если готы начнут кричать, то их могут услышать, а молча драться вряд ли получится. В итоге пришлось придумать способ, как избежать лишнего шума и заодно снизить шансы противника почти до нуля. Перед тем, как забираться в воду, немудренные заточенные палки превратили в опаснейшее оружие. Для этого из обрезанной двухлитровой бутылки вывалили на камень маленькое слизкое создание – оранжевого осьминога. Поймать его несложно, если знаешь где и как. Тварь на вид безобиднейшая являлась одним из опаснейших здешних обитателей. Даже прикасаться к ней чревато неприятностями. Кожа смазана сильно действующим контактным ядом. В лучшем случае на время отнимется неосторожная конечность, в худшем – паралич дыхания и сердца. Причем действовал яд очень быстро, практически мгновенно. При попадании в кровь эффект резко усиливался. Минус, как еще недавно пояснил Бизон, только один – яд очень нестойкий. Готы, вероятно, таскают осьминогов с собой. Островитяне, поймав по пути одного, поступили так же, испортив под это дело одну из самых больших бутылок. Тщательно натерев острия о кожу слабо шевелящейся ядовитой твари, все молча спустились к воде, осторожно, стараясь двигаться бесшумно, поплыли к кораблю. Отсюда до него было 50 метров, рукой подать. Течение отливное почти успокоилось, не мешает. Эн выбрал идеальное время для атаки. А еще, если верить геморрою и вонючке, готы к сиесте относились очень серьезно. После обеда располагались в тенечке и проводили там часа три, стараясь не шевелиться лишний раз. Странно, но при всей их воинственности даже часовые вели себя аналогично. Если не беспечнее, за все время наблюдения ни один из врагов не прошелся по палубе или хотя бы не показал голову над низким бортом. А ведь точно известно, их там двое. Или всерьез уверены, что им ничего не грозит, или с дисциплиной у них полный завал. Хотя, если вспомнить историю захвата поселка, там не лучше дело обстояло. Наблюдатель на вышке прозевал приближение вражеского корабля. Защитники дружно отвлеклись на Люца и, не сумев с ним быстро расправиться и добраться до арсенала, также дружно сдались, когда готы ударили со стороны входа. Выходит, разгильдяйство, по-видимому, свойственно здесь всем. Плевать на опасность. Сиеста важнее всего. В оправдании беспечности противника обычая мирной сиесты нередко придерживаются солдаты многих армий и формирований в тропических странах. И не только. Приостанавливаются боевые действия, нарушаются правила несения караульной службы и так далее. Если предположить, что в отряде готов большинство составляют коренные африканцы, то проблема может усугубиться низким уровнем дисциплины в любое время суток. Это никоим образом не расизм. Таковы реалии военных действий на Черном континенте. Грести одной рукой не очень-то удобно. Но для хорошего пловца дистанция плевая. Не успел толком в воду забраться, как над головой нависла задраенная кверху вязанка бамбуковых стволов. Нос вражеского корабля. Здесь пришлось вести себя еще тише, хотя куда уж более. Осторожно, по собачьи, подгребая свободной рукой, Макс добрался до корпуса, медленно начал продвигаться вдоль правого борта. Оружие пришлось почти полностью окунуть в воду, лишь острие старался не намочить. И голову погрузил по самый нос. Конструкция суденышка изобилует щелями, через которые экипаж может заметить подозрительное движение. Как назло, волнения практически нет. Море будто зеркало, и выдать себя очень просто. Странно, но Макса это не пугало. Он даже удивлялся своим мыслям, или точнее почти полному их отсутствию. Идет убивать и совершенно спокоен при этом. Человек ко всему привыкает, вот и кровь перестала волновать. Относится к этому почти как к рутинной работе. Тем более, если выгорит дело с кораблем, то впереди его ждет почти верное самоубийство. В сравнении с тем, что ему предстоит, убийство парой ребят – цветочки. Даже если в одиночку на это идти, все равно несравнимые вещи. А он не один, с ним трое товарищей. Двух недель не прошло, как он назначил Лере свидание возле школы. Быстро озверел. А куда деваться? Жить в таком возрасте хочется очень уж сильно, но при этом парадокс – риск не страшит. И если для того, чтобы не умереть, надо убивать других, то что поделаешь? Рабы сделали этот неказистый кораблик или свободные люди, но будьте вы прокляты. Казавшийся издали крохотным, он теперь тянулся бесконечно. Казалось, борт никогда не закончится. Но нет, вот и все. Обрезало проклятый борт будто ножницами. Дальше поворот ровной кормы, и там защиты от вражеских взглядов уже не будет. Если готы не спят и поглядывают в эту сторону, то пиши пропало. Едва высунешься и заметят. Макс, двигаясь по миллиметру и отставляя голову в сторону, чтобы с палубы труднее было увидеть, искоса, едва глаза не вывихнув, бросил взгляд на другую сторону. Все в порядке, Муса уже на месте, также из-под тишка поглядывает. Отлично, значит, на позицию вышли. В таком деле трудно добиться синхронности, но если татарин не затормозит, то на палубу они ворвутся одновременно. Невдалеке послышался крик Эна. «Эй, там, на корабле, я сдаюсь!» Макс замер. «Ну, давай же!» Корпус легкого суденышка качнулся. Кто-то перемещается по палубе. Если все сработало, то двигается к носу. Посмотреть на источник шума. Если нет, лучше о таком не думать, а то накаркаешь. «Эй, я Эн! Ваш командир кричал, что я нужен на Лариху живым. Я сдаюсь. Берите меня в плен. Не ради бога, дайте мне хоть немного воды. Пожалуйста, прошу вас!» Эн жалобно это кричал, и Макс почти поверил, что он от жажды умирает. Вот ведь какой актерский талант, оказывается, пропадает. «Стоять! Стоять, трюс! Руки вверх!» А это кричат уже совсем рядом, со стороны носа. Теперь мешкать нельзя. Муса на месте, значит, Олег и Геморрой уже заняли позиции под бортами. Им это быстрее, да и Эн должен был их дождаться. Вот только сейчас, выбираясь из-за укрытия, Макс начал бояться. Или что-то похожее на страх испытал. Представил черного гота, притаившегося за бамбуковым бортом, с деревянным мечом в руке. Сейчас как врежет и полетят в сторону осколки ракушек и ошметки скальпа некоего самоуверенного молодого человека. Не врезал. Никто Макса не ждал. Палуба была безлюдна. Опущенные рукояти весел, какие-то корзины под левым бортом, бамбуковые скамейки для гребцов, парочка примитивных лебедок для якорных канатов. И никого. Что дальше, не разглядеть. Надстройка мешает. Что-то вроде каюты с парой плетеных стен и циновками-занавесками с двух сторон. Она занимает все пространство от борта до борта, так что пройти от носа к корме можно только сквозь нее. Молча переглянувшись с Мусой, Макс положил отравленный дротик на палубный настил и полез наверх. Товарищ сделал то же самое. Хотя карабкались они тихо, но легкость судовой конструкции подвела. Корпус, реагируя на их тяжесть, ощутимо качнулся, чуть погрузившись кормой. Откинув циновку, наружу выглянул Гот. Недоуменно уставился на парочку белых наглецов, поднимающихся на корму. Взгляд такой, будто недоволен их поведением. Порядочные люди во время сиесты ведут себя приличнее. Макс, увидев, что рука врага потянулась к рукояти металлического тесака, рванул вперед, сделал длинный выпад, будто фехтовальщик рапирой. Противник отшатнулся, но недостаточно быстро. Отравленное острие укололо в грудь. Гот, испуганно вскрикнув, попятился назад, но тут же едва не упал из-за толчка в спину. Его напарник выскакивал наружу и, не увидев его за плотной циновкой, столкнулся. Он вряд ли понимал, что происходит. О чем-то ошарашенно залепетал на незнакомом языке и, ловко увернувшись от дротика Мусы, злобно вскрикнув, бросился к борту, одновременно делая ловкий выпад копьем. Макс отскочил, а из-за борта показалась рука с бамбуковой палочкой. Ткнула не сильно и не быстро, скорее плавно и неловко. Острие коснулось бедра, погрузилось. Гот опять вскрикнул взмахом копья, заставил Макса опять отскочить, бросился к другому борту, но по пути получил еще один укол. Муса все же достал, с силой швырнув свою палочку. Макс, поглядывая на прыткого копейщика, начал раз за разом колоть первого противника. Тот уже корчился в судорогах, колотя по палубному настилу головой. Зрелище было неприятным, но он не останавливался, бил снова и снова. Надо, чтобы весь яд со острия ушел в тело врага. Когда паралич наконец сковал конечности и судороги прекратились, Макс покосился на второго. Это тоже при смерти. Геморрой, хоть в бою был впервые, не сдрейфил и вообще являл собой образец невозмутимости. Уже вытаскивал из каюты оружие и радостно подсчитывал трофеи. «Там корзина с флягами! Не пустые! Хоть напьемся, а то во рту пустыня! И рыбина копченая висит! Здоровенная! Зря они ее не завернули! Мухи, небось, обсидели!» Муса покосился в сторону берега и неуверенно произнес. «Вроде тихо все, не заметили нас. Гем, у них там точно часовой есть?» «Дальше по протоке было двое, но они не всегда на месте. В полдень их, наверное, даже с фонарем не найти. У них в это время коллективная жрачка и лежачка в поселке». Муса, вытащив нож, направился к корме. «Ты че?» – не понял Макс. «Канаты перережу и на веслах уйдем по-быстрому». «Если якоря оставить, то трудно будет на одном месте стоять, когда нырять буду». «Ты что, правда собрался нырять за этими ящиками?» – изумился Олег. «Конечно. А ты что, против?» «Я нет. Мне-то что? Но вот тебе смерть верная. 14-этажный дом – это, Макс, очень много. Мне даже представить страшно. А ведь я не худший местный водолаз. Крабов ты там покормишь, гарантирую. Пловец ты хороший, но это не плавание. Это голимый экстрим, к которому ты не приспособлен. Забей на фантазиена. Ему ведь на тебя начхать. Захлебнешься ты. Ну и ладно. Значит, что-нибудь другое придумать придется. Выплывешь – тоже хорошо. Плюнь, если и нырять за ништяками, то не в этом месте. Мало ли буев, где дно поближе. Олег, то, что лежит в этом вертолете, мы, наверное, нигде не сможем найти. Никогда. Это шанс, ради которого можно рискнуть. Я на Эна не в обиде. За один такой ящик все можно отдать. Да и кто я ему? Японские ныряльщицы по 100 раз в день на 30 метров погружаются без воздуха. И глубже могут, гораздо. Причем не просто нырнуло и назад. Они на дне еще ракушки и водоросли собирали. И снаряжение у них только пояса раньше были. По традиции и даже грудь не прикрывали. Врешь, небось. Но про грудь красиво задвинул. Я бы на такое посмотрел, ухмыльнулся Олег. Но 30 метров не 40. И они этим жили. И изо дня в день одно и то же с раннего детства. В привычку вошло, причем постепенно, а не сразу. Насколько ты максимально до этого пробовал? Ну, при тебе по пути на 15 или 17 легко нырнул и не один раз. К маске и ластам привыкал, да и разминка нужна была. Ты ж сам это видел. И я тоже с детства плаваю. Не попади сюда, может быть, до рекордсмена дошел. У меня талант, врожденные способности. Потому и в спорт пошел. Об Олимпиаде мечтал, а там фридайвинга нет. Так что... Да о чем вообще разговор? Если мы не достанем эти ящики, то зачем вообще все затеяли? «Ну, у нас теперь корабль есть. Можно свалить на нем подальше куда-нибудь». «И куда мы на этом корыте уплывем? За океан? Искать материк, который Эну померещился? Или ты знаешь дорогу, как его через все рифы к тому острову провести, где вода есть? Да мы туда месяц будем добираться, не зная проходов. Или на большой вернемся. Искать того летчика. И сильно нам помогут его парашют и кресло». Ник точно не запомнил, где они. А ведь бродить придется среди ящеров. Нас и так мало. Сколько останется после этого и толку? Посмотри на этого Гота. У него железный тесак есть. Самодельный, но железный. А у этого на копье наконечник тоже из железа. Если мы не выберемся из этого болота, то недолго нам бегать. Найдут и раздавят. У них все серьезно, а у нас... Нет у нас силы и не будет, если начнем прятаться по дырам. Если не найдут, вымрем медленно. Найдут? Нет, Олег, что решили, то и делаем. Дурак ты, Макс. Ты хотел девчонке своей помочь, и что теперь будет? Кто ей поможет, когда тебя крабы сожрут? Хорошо, подчеркнуто спокойно ответил Макс. У меня в поселке никого не осталось, я новичок, а ты? Тебе есть о ком жалеть? Ну, есть. Олег потупил глаза, уже догадываясь, что последует дальше. «Отлично! Получается, ты только что отказался от них, бросил, так?» «Нет, я не думал их бросать, но тупо убиваться, какой смысл? Надо трезво оценивать шансы». «Да нет у нас никаких шансов. Будем медленно гнить, как гнили дальше. А теперь еще и готы в этом помогут. Ты хочешь нормально жить или гнить?» «Вырваться из этого можно лишь рискнув, другого выхода нет. У нас появился шанс, если все выгорит, сможем побарахтаться всерьез, жить сможем. По-настоящему жить, а не так, как раньше. Да, это трудно, да, риск большой, не повезет, пропадем. Но если не рискнем, то пропадем уже без вариантов. Не будет у нас больше таких шансов. И еще, я хочу знать, что если попаду в руки готов или кого-нибудь еще, то где-то рядом будут товарищи и друзья, которые меня не бросят, не поступят, как ты сейчас хочешь поступить. Я никого не собирался бросать. А как же поселок? Те, кто там остались? Макс, там по пальцам одной руки можно пересчитать тех, на кого мне не плевать. И ты их оставишь? И потом также оставишь меня, если что? Веселая у нас жизнь намечается, дружба и взаимовыручка. Буду знать, что своим доверять нельзя. Ты всерьез веришь, что у нас что-то получится при таком отношении? «Да пошел ты!» – взорвался Олег. «Мечтаешь сдохнуть? Ныряй! Я еще и пинка добавлю, быстрее до дна доберешься! Ты же псих, тебе на себя плевать, что на копья готов прыгать всей тушей, что на километр занырнуть, все одно, вот и давай! Дерзай, рекордсмен, вытащи этот ящик и сдохни там! А я слово даю, открою его, заряжу ствол, наберу гранат и пойду их косить! Пусть никто не подпишется больше, все равно пойду! Иду один, а потом дождусь твою подругу и заделаю ей 5 детей. Наверное, она того стоит, раз тебя так прет от нее. А если не сдохнешь, то на лбу себе запиши. Олег никого никогда не бросит, и тебя в том числе. Потому что ты хоть и зануда с кашей в голове, но сейчас прав, прав, черт возьми. Я хочу из всего этого выбраться, всегда хотел, но не знал как. Я не верю в этот твой шанс, но раз веришь ты... «Валяй! А я, если надо будет, пойду на все! Будь уверен, пойду на все! Вопрос закрыт, доволен, заткнулся или будешь дальше морали читать?» «Вы там что делаете?» – прокричал с берега Эн. «Давайте быстрее к нам, время теряем!» Никто даже не обернулся. Муса, подняв руку, спокойно произнес. «Я тоже думаю, что ты прав. Макс, жаль, что я не смогу нырнуть рядом с тобой, но в остальном поддержу во всем». «И меня не забудьте, я с вами», – рассеянно выдал геморрой, проверяя остроту тесака. «И пострелять очень охота из ствола настоящего». Олег, резко развернувшись к Мусе, все так же стоявшему с ножом над канатом, насмешливо предложил. «Ну что, может, теперь разрежем себе ладони, накапаем в чашку и выпьем по глотку? Клятва ведь серьезная, я такую в кино видел, индийском». Муса, передумав перерезать канаты, спрятал нож. «Мы не в Индии. Перебьемся без клятв и танцев. Ладно, надо разобраться с якорями и грести к нашим. Болтать некогда». Сказав это, Муса вдруг повернулся в сторону буя и напряженно замер. Макс, взглянув туда же, не увидел ничего интересного. Ровная гладь моря, узкий конус на широком торце цилиндра, стены рифовой гряды. И какое-то назойливое жужжание. Скорее даже потрескивание. Такое бывает, когда свитер шерстяной снимаешь, а он на волосы трется с искрами и шумом. Только этот звук гораздо сильнее. В следующий миг у Макса сердце провалилось с пятки. Перед глазами сверкнул бесшумный разряд молнии, буй окутался клубами пара, что-то зашипело, будто разозленный гигантский кот. А затем неподалеку от борта, прямо в воздухе, материализовался серебристый шар, переливчатая огромная капля ртути. Исчезнув так же внезапно, как и появилась, она оставила после себя человеческую фигурку, зависшую метрах в 10 над водой. Висела она недолго. Тут же рухнула вниз, шумно плюхнулась. На Макса попало несколько брызг. Он не успел отреагировать на случившиеся странности, а вот Муса был оперативен. Прыгнул за борт, нырнул, быстро показался на поверхности, загребая одной рукой, поплыл назад, таща за собой какого-то слабо барахтавшегося человека. «Помогите его вытащить! Тяжелый!» – крикнул Муса, добравшись до борта. Потрясенный Макс ухватился за одну руку, Олег за другую, сам Муса снизу подталкивал. Вытащили, поставили на ноги. Впрочем, на ногах мужчина не удержался, они у него тут же подогнулись, и он осел на палубу, ошеломленно оглядываясь по сторонам. Зимняя одежда, ботинки теплые, перчатки шерстяные, взгляд полубезумный. Только тут до Макса дошло, он впервые увидел, как появляются новички. Очередному светляку вздумалось сработать именно в этот момент. Олег покачал головой. «Шума много. Если Анфиса услышала, то пацаны ее не смогут больше отвлекать. Она звуки и заброски знает, и ей они больше всего на свете нравятся. Запомнила, что после них вкуснятина часто падает». «Не накаркай», – мрачно произнес Муса. Мужчина, наконец, пришел в себя настолько, что решил начать задавать вопросы. Ошеломленно косясь на неподвижные тела готов, заговорил срывающимся голосом с нотками страха. «Вы кто? Где я? Что это значит? Я... Да что здесь такое?» Ребята, обступив мужчину, смотрели на него угрюмо. У всех, видимо, в головах одинаковые мысли. Понимают, что этот новичок их ряды вряд ли пополнит. Лет под 50, шансов практически нет. Он ничего не знает и не понимает, что в течение суток может превратиться в кровожадного монстра. И никто не горит желанием ему это объяснять. Пусть уж лучше разум угаснет в блаженном неведении. Будущий Дикс, разумеется, ни о чем не догадывался. Только что его грубо вырвали из привычного мира, из заснеженного города или деревни, он мгновенно перенесся в тропический рай вечного лета. Ошеломлен, напуган, в шоке, мокрый и жалкий. Покосился на палки в руках, на кровь, на тела неподвижные, устремленные на него взгляды, воспринял как угрозу и панически залепетал. «Не молчите, пожалуйста, ну что же вы?» Геморрой, не обращая внимания на поток вопросов и восклицаний, задумчиво произнес. «Не выбрасывать же его за борт. Может, на берег высадим?» «Можно», — согласился Муса. «Но можно и оставить, пока поселок не отобьем. До вечера он по-любому дотянет, а там, если высадить, то будет потом бегать вокруг, а оно нам надо». «Вы о чем это?» – уже почти осмысленно спросил новичок. «Кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит?» «Светляка разглядывали», – поинтересовался Олег. «Что? Нет, какой светляк? Я с работы шел и вдруг...» «Понятно. Лучше бы вы пошли другой дорогой». «Да ответьте же!» Макс вздохнул с ноткой вины и пояснил. «Нам некогда сейчас разговаривать. Вы очень далеко от дома. Не переживайте, все будет хорошо. Вы почти в раю. Вот только чертей здесь многовато», — буркнул Муса, пнув ногой труп ближайшего гота. «Ага», — кивнул Олег. «Потому что это не рай. Знаете, почему ад рисуют темным и где-то под землей? Потому что художники никогда здесь не бывали». Непонятно, как на этом суденушке путешествовали 30 годов. Сейчас здесь полтора десятка с трудом размещались, плюс, правда, парочка трупов. Бросить их в воду не решились, дабы хищников не привлекать. Отнести на берег тоже не успели. Пристали лишь на несколько секунд, чтобы весь народ принять на борт. Для полного комплекта не хватало только Снежка и Ника. Они продолжали дразнить Анфису, выманив ее из расселины шумными ударами палок по воде и окровавленными клочьями липучки с руки Макса. Если сейчас все одновременно прилягут, кому-то вообще места не достанется. Разве что гребаную палубу занять. Но это означает позабыть про весла. Они простора требуют. С веслами, кстати, дело обстояло плохо. Неопытные гребцы с трудом добивались от суденышка хоть какого-то подобия на повиновение. Еще в процессе выбора якорей ухитрились носом поцеловаться с рифом, а потом едва бортом в скалу не угодили. Трудно было и непривычно. Хорошо бы на открытой воде потренироваться, но времени на это нет. Очень приятно, что корпус неприхотлив и пробоин не боится. Энн, напряженно всматриваясь то в сторону буя, то берега, указал крюком куда-то левее. «Туда правьте. Вон, прямо между тех высоких скал держите курс. Кормовой якорь можно бросить. Потом, если что, подтянем корабль назад. Канат очень длинный, до дна достанет». «Вы хорошо помните то место?» – уточнил Муса. «С точностью до метра не скажу. Я тогда был не в том состоянии, чтобы подобные мелочи запоминать. Ночью все случилось. Мы сбросили зонт, отлетели почти на всю длину кабеля, начали совершать посадку. Шасси коснулось земли, двигатель вовсю сбавлял обороты, кто-то уже потянулся к двери. Шум, гам, какие-то вспышки снаружи. Фары машин временами слепили, рядом с автотрассой это было. В общем, все как обычно. Рабочая суета. А потом вдруг резкая боль и падение. Удар, вода со всех сторон, мир кувыркается, солнечный свет непонятно откуда. Я вываливаю с дверной проем. Рядом еще кто-то выскочил, но попал под лопасти, слишком далеко отпрыгнул, а машина на бок завалилась. Потом Анфиса, рука. Вон там, видите, скала плоская. Под ней я на мелководье выбрался. Обернулся, а пузыри поднимаются где-то, ну, вот здесь. Время местное было примерно такое же, как сейчас, и вода стояла примерно такая же. Низшая точка отлива, сильных течений в такой фазе не бывает. Значит, воздух этот вряд ли сносило далеко. Он вырвался прямо над местом, где лежал вертолет. Ну, я так думаю. Потом пытался с плота его рассмотреть, но глубоко очень, и солнце в эту впадину не заглядывает. Лот показывает препятствие и перепад глубин, будто холм там на дне. Видимо, это и есть вертолет. Пытался подцепить кабель, да ничего не вышло. Дно неровное, все в кораллах. Крюк цепляется за них и ломается, или веревка рвется. Покрепче надо. Да где ж ее взять? Сейчас, кстати, лучшее время для погружений. Низшая точка отлива и нет течения. А может, это просто риф, а не вертолет? Неуверенно предположила Дина. «Может и так, хотя вряд ли. Вертолет не пушинка, его не могло отсюда унести. Он лежит именно здесь. К тому же, когда на плоту здесь ходили, видели иногда радужные пятна. Горючее или масло просачивается и всплывает, не сомневайтесь. Машина сейчас прямо под нами». Макс не разделял его уверенности. Только сейчас до него всерьез начала доходить вся авантюрность замысла Эна. То, что риск колоссальный, он и раньше понимал. Но дело теперь не в нем. Ширина расселины в этом месте не превышала сотни метров. Если учесть, что в месте падения вертолета она достигает 38, то страшно представить, какой рельеф дна при таких перепадах. Вертолет мог скатиться по склону очень далеко, а времени на поисковые работы у них нет. Что касается пятен горючки, то это просто объяснить. Сюда за 2 года столько всего набросало, что одна-две машины могли легко оказаться здесь, напротив парочки высоких скал, которых Энн выбрал ориентирами. Содержимое их баков потихоньку отравляет воду, вводя народ в заблуждение. Маловероятно, конечно, но ничего невозможного в таком совпадении нет. Даже если все хорошо и Энн не ошибается, то все равно идеальной точности не достичь. Макс может оказаться в 20 метрах от вертолета и не заметить его. Допустим, скала будет закрывать или стебли дровяка. На таких глубинах он, возможно, как баобаб разрастается. Энн, будто прочитав его нерадостные мысли, уточнил. «Максим, «Все в порядке, на тебе лица нет». «Да я почти уверен, что ничего у нас не получится». «О чем вы вообще думали? Все поставили на карту и почему-то решили, что я смогу достать этот проклятый ящик». «Не сомневайся в себе, у тебя все получится», – уверенно заявил Энн. «Ты же сам говорил, что до вертолета достанешь, не начинай дергаться в последний момент». «Да я не дергаюсь, я не обещал достать, я говорил, что шанс есть, а может и нет, но не это главное. Боюсь, что вообще его не найду, на такой глубине и освещенность плохая, и мысли путаются, и растеряться легко». «Не бойся, хотя глубина и большая, но это не означает, что там полный мрак. Будет немногим темнее, чем на 5 метрах. В тропических морях вода очень чистая, муть не будет мешать. Просто оглянись по сторонам, когда доберешься до дна. Вертолет ты ни с чем не перепутаешь, он обязательно будет рядом. Ты, возможно, прямиком на него угодишь, смотри, не поцарапайся». Дина, напряженно прислушиваясь к разговору, решила добавить трагизма и, чуть не плача, проговорила: «Туда Максим нырнет с грузом, а назад как выберется? У него ведь не будет воздушного шара, про который он рассказывал». «Можно привязать к нему несколько пустых бутылок», – предложил Муса. «И 2 груза дать, большой и малый. Большой на дне сразу бросит, а малый уже, когда все закончит. Бутылки его наверх потянут». Макс предложение не одобрил. «Нет, они только мешать будут, да и быстро с ними не поднимешься. Мне ничего не должно мешать, на таких глубинах это опасно. И чтобы быстро подняться, их понадобится, наверное, не меньше 1000. Нет, Муса, это лишнее». Дина не сдавалась. «У нас в Липе есть мальчик, который отлично ныряет. Он собирает королевские мидии на глубине 15 метров. Глубже даже он не может. Один раз попытался тоже с грузом и не добрался до поверхности, потерял сознание. Хорошо, что с товарищами был. Смогли до него достать и вытащить, еле откачали. А Максима вы гораздо дальше хотите послать. Он там просто умрет». Никто не нашелся с ответом, так что Максу пришлось в очередной раз прервать дыхательную гимнастику. Выпустив сквозь стиснутые зубы отработанный воздух, он сделал пару глубоких вдохов и как можно спокойнее начал рассказывать. В начале 20 века итальянский военный корабль зацепился якорем за камни на дне. Несмотря на все усилия, освободить его не получалось. Глубина была 77 метров, а водолазная техника тех времен слишком примитивной. Когда погиб один из ныряльщиков, капитану порекомендовали местного рыбака. Звали его Яргас, и про него говорили, что он умеет нырять на 100 метров. Он пообещал достать до якоря. Ему не поверили, но и отказываться от услуг не стали. Перед погружением Яргас прошел медосмотр, после чего врач потребовал отстранить его от работ. Но безуспешно, разрешение было дано. В итоге Яргас совершил 3 погружения. Сумел найти якорь и привязать к нему дополнительный канат, после чего его смогли вытащить. По сути, он сделал то, что должен сделать я. Уйти на дно с грузом, выполнить поиск, совершить простую работу, подняться. Рост у Яргаса был немногим выше среднего, объем грудной клетки тоже не сильно отличался от заурядного, а еще у него при медосмотре обнаружили эмфизему легких, из-за этого врач и потребовал отстранить его от работы. «Я по всем параметрам лучше. Если рост в принципе серьезной роли не играет, то объем грудной клетки важен, а он у меня гораздо серьезнее. Я ничем не болен, в отличие от него. Когда увлекался фридайвингом, меня один раз испытывали в барокамере при давлении в 3 атмосферы, и я легко это перенес. Именно тогда мне сказали, что я создан для глубины, и об одном сожалею. Так и не решил заняться всерьез. Интересовался, но поверхностно. Кстати, нынешние запредельные рекорды фридайверы начали устанавливать, когда возродили способы таких людей, как Яргас и те же ныряльщицы за жемчугом. Ладно, отвлекся. Так что мы имеем? Больной грек, незнакомый с современными методиками рекордных погружений, легко работал на 77. И я, молодой и здоровый, с врожденными задатками фридайвера, отличный пловец с большими спортивными перспективами. Яргас сделал это за копеечное вознаграждение и разрешение рыбачить с помощью взрывчатки, а я... Думаю, не надо вспоминать то, из-за чего я на это иду. За такую награду Яргас, наверное, жить бы согласился возле того якоря. «Ради Леры?» – тихо уточнила Дина. «И ради нее в том числе. «На меня сейчас столько всего давит, что я и на 50 согласен пойти. Оно того стоит. И еще, я новичок во фридайвинге, и это плюс. Парадокс, но у тех, кто тренировался всерьез, постепенно, начиная с малых глубин и далее по нарастающей, в организме происходят изменения, из-за которых при всплытии возрастает риск потери сознания. Это называется blackout. Со мной, конечно, это тоже может произойти, но тут уж на вас вся надежда». При поднятии наиболее опасны последние метры. Вот, Макс поднял корзину плотного плетения, обмазанную липучкой, и бросил Мусе. Отрежь у нее дно, потом сядь у кормы, погрузи немного в воду и смотри вниз через нее. Очень облегчает наблюдение. Когда увидишь меня, следи в оба. Если перестану двигаться, сразу ныряйте и вытаскивайте. Откачать, надеюсь, сможете, если достанете. «Попробуем», – неуверенно ответил Муса. Дина не унималась. «А если ты потеряешь сознание на дне, тогда что? Никто до тебя не достанет, мы тебя даже не увидим там». Риск блэкаута на большой глубине минимален. Он резко возрастает при понижении давления, потому и опасны последние метры. Как правило, фридайверы отрубаются на отметке около 5 метров или даже на самой поверхности. При этом они не понимают, что с ними происходит, просто неожиданно отключаются. А на дне вырубиться трудно, разве что ухитришься просидеть там очень долго, до полной выработки кислорода. Но это вряд ли, я до предела тянуть не собираюсь. Да и неожиданно это не случится, процесс можно контролировать. Так что ловите меня, очень может быть, что без вас не выберусь. «И еще я слышала, что водолазы погибают, если быстро поднимаются с большой глубины». «Да, это называется декомпрессия. Она может вызвать кессонную болезнь, но это болезнь водолазов. Ныряльщикам она не грозит. У них свое заболевание – таравана. Но за один раз я ее не заработаю при всем желании. Можно еще получить баротравму». К примеру, разрыв барабанных перепонок. Но я знаю, как этого избежать, и если не растеряюсь, то уши не пострадают. Все, Дина, хватит. Это надо сделать. Просто надо. Не надо меня лишний раз грузить, и без тебя тошно. Тема закрыта. У вас все готово? Олег указал на плоский камень с отверстием в центре. Здесь запасной якорь есть. Его можно на груз пустить. «Может, якорь с канатом взять?» Дину прямо прорвало на удивительные в своей непрактичности проекты. «Максима можно к нему привязать длинной веревкой, чтобы не мешало. Когда он все сделает, можно будет вытащить его вместе с якорем. Вдруг он там сознание потеряет, на дне, а не наверху». «Не потеряю», – уверенно ответил Макс, хотя уверенности не ощущал. «Оба якоря нам нужны для удерживания корабля над вертолетом, так что пойду с запасным. Все, ребята, пора». Эн кивнул. «Мы сейчас на виду. Если в поселке на наблюдательной вышке кто-то есть, может заметить корабль и гости появятся. Если дозор вернется, прямо напротив нас они обычно стояли. Хоть и сиеста у них, но мало ли. Так что давай». Максим нацепил громоздкую маску. Дина трясущимися руками начала помогать с завязками и ремешками. С ластами возились Жора и Вонючка. Один с левой ногой, второй с правой. Впервые в жизни Макс столкнулся с таким сервисом. Убедившись, что маска сидит нормально, кивнул. «Я готов». «Хорошо. Помни, контейнеры лежат стопкой. Просто вытащи самый верхний, в нем то, что нужно. Второй тоже полезный, но не старайся и его прихватить. Не забывай, что тебе еще подниматься. Третий вообще нам ни к чему, но ты до него не доберешься, если не станешь глупить со вторым. Не будешь?» «Постараюсь», – невесело усмехнулся Макс. «И еще. Возможно, в вертолете остался воздушный карман, но не радуйся, если его увидишь. Судя по пятнам на поверхности, там вытекает масло или горючка. В этом воздухе концентрация паров топлива может быть очень опасной. К тому же у нас были кое-какие неприятные химикалии. Если пузырьки разбились, то они тоже могут там поработать. И еще. Спаслись тогда лишь 5, из которых не превратился в Дикса только я, а всего нас было 14. При разложении трупов неприятные газы вырабатываются. Если внутри остались тела, то сам понимаешь. Так что не рискуй. Даже не пытайся подышать той гадостью. Надейся только на свои резервы». «Понял. И ты, главное, вернись. Вернись!» Динка чуть ли не с ужасом это произнесла. Видимо, только сейчас представила, какая под ними бездна и как страшно там оказаться. Ее страх начинает заражать. Серия торопливых вдохов-выдохов. Гипервентиляция позволяет подольше оставаться на глубине, но действие ее двояко. Коварно. Благодаря ей можно заработать проблемы, еще не начав погружение, или дезориентироваться на дне. Так что не стоит злоупотреблять. Макс, делая последний вдох, заполняя весь объем легких, задрал голову. Руки товарищей, сжимающие обрезок негазистого каната, разжались почти одновременно. Только что Макс стоял на неровном каменном диске, и вдруг его будто выдернули. Стремительно ушел под воду, глядя, как расширяется над головой круг сверкающей морской поверхности. Руки Макса крепко сжимают бамбуковую поперечину, привязанную к канату. Пятками он ловко подцепил узел над якорем, так что погружается строго вертикально, ногами вниз, как оловянный солдатик. Хочется посмотреть в сторону дна, но нельзя. Скорость большая, и сопротивляющаяся водная стихия может сорвать громоздкую маску. Все же Энн перемудрил с завязками и ремешками, да и липучки не пожалел. Вышло сложно и ненадежно. Надо будет переделывать. Желательно добиться той же конструкции, как на фабричных изделиях. Они компактны и без излишеств, сейчас бы не помешало. Если выберется из бездны, обязательно сделает. Хотя и это ничего, сойдет. Удачно получилось. Внутренний объем при всей громоздкости оказался невелик, так что он не потеряет много воздуха на выравнивание давления. Почти сразу начало закладывать уши и силой прижимать к лицу ободок маски. Не зря обычные дайверы предпочитают плавные погружения. Пришлось стравливать воздух через нос. В черепе человека масса полостей, негативно реагирующих на такие перепады. Приходится их успокаивать доступными способами. Легче всего это делать, закрывая нос и пробуя при этом сделать через него выдох. Но в самодельной маске это выполнить проблематично. К тому же и опытные ныряльщики поступают иначе. Макс может и не слишком опытный, но умеет. Надо всего лишь особым образом сглотнуть несколько раз, и все придет в норму. Вода начала сдавливать грудь и живот, кишечник недовольно заурчал, изо рта непроизвольно вырвалась россыпь мелких пузырьков. Будто сверкающие алмазы, они быстро ушли наверх. Макс мгновенно потерял их из виду. Интересно, сколько времени понадобится, чтобы достичь дна? Чтобы занять голову абстрактными вещами, Макс попытался это вычислить, но почти сразу понял. Его знаний физики недостаточно для таких расчетов. А в следующий миг камень упал на дно, и теоретические рассуждения выбило из головы сильным рывком. Торможение оказалось очень резким. Видимо, булыжник успел разогнаться прилично, да и весу в нем немало. Макс не был готов к такому удару, но встретил его достойно. Не опешил и даже ни пузырька воздуха больше не потерял. Быстро он. Дыхательный рефлекс не успел озадачиться всерьез. Рано обрадовался. Задача еще не выполнена, а над головой почти 4 десятка метров водной толщи. Если упасть с такой высоты, костей не соберешь, а он выжил. Правда, падение происходило не в воздушной среде. «Думай над тем, какой ты везучий и бессмертный, а не о том, как будешь отсюда выбираться в эту самую воздушную среду». Самый главный враг ныряльщика вовсе не давление на глубине, и не морские хищники или ядовитые создания. Страшнее паники у него врага нет. Не думай о глубине. Страх не дремлет. Думай о чем угодно, хотя бы о недостатках маски. Маска, кстати, несмотря на свою неказистость, работала прекрасно. Опустив голову, Макс увидел перед собой темную поверхность крутого склона, местами рассвеченную пестрыми коралловыми постройками. Дровяк, который мог бы серьезно ухудшить видимость, здесь не рос. Водорослей вообще мало, и пышностью их заросли не отличаются. Рядом, буквально в трех шагах, на дне чернела исполинская королевская мидия. Высунув из щели меж створок мясистое тельце, она куда-то ползла со скоростью улитки, как и полагается моллюскам. Еще неделю назад он был бы счастлив от такой находки, но сейчас не обратил на нее внимания. Левее, прямо посреди расселины, тянется исполинская труба, метра три диаметром. Приподнята над дном, опирается на ажурные арки, расставленные через одинаковые промежутки. Чем-то напоминает древний акведук, только металлический. Куда она ведет и откуда, не понять. Возможно, на десятки километров. Не исключено, что на всю длину расселены. Может, эту пропасть для нее и сделали. Вода над металлом странно колышется. Похоже на интенсивные восходящие потоки, которые можно наблюдать в кастрюле, поставленной на огонь. Горячая поверхность? Внутри какая-то раскаленная жидкость течет? Не исключено. В этом мире все возможно. На это намекает и чистая поверхность. Ни кораллов, ни мидий, даже зеленого налета нет. Это неудивительно, если температура высокая. Энн не ошибся. Видимость и впрямь прекрасная. Света хватает, разве что сумрачно немного, и цвета гораздо хуже различаются, но это не мешает. Вертолета нигде не было. Смутно проступающие на склоне бугры были слишком неровных очертаний, чтобы оказаться летательной машиной. Давя приступ зарождающейся паники, резко обернулся и от облегчения чуть не заулыбался. Он был здесь, в десятке шагов позади. Исполинская туша на ровной круглой площадке, окруженной скалами и провалами. Стоит почти ровно, не лег на бок и не перевернулся, как следовало ожидать. Возможно, не успела прокинуться или наоборот, кувырком шел вниз и дна достиг в удобный момент. Как бы то ни было, но условия для работы идеальные. Возле одного из рифов лежит отломившаяся балка хвоста. Между нею и корпусом валяется огромный винт, слетевший с вала. Причем одна лопасть почему-то причудливо изогнулась и торчала перпендикулярно. Если смотреть краем глаза, то почему-то очень похоже на фонарный столб. Откуда у машины такие серьезные повреждения? Стукнулась о склон по пути? Непонятно. Но Макс не горит желанием это устанавливать. Ему просто надо вытащить один ящик и рвануть отсюда наверх изо всех сил, работая ластами. Руки разжались, выпустив бамбуковую поперечину. Все. Этот якорь останется здесь навечно, в память о великом свершении Макса. И хорошо, если не надгробным. Стоп. О таком не думать. Двигаться надо осторожно, неспешно. Торопливо выиграв секунду, можно перерасходовать кислород, которого у него немного. Плавно, больше работая ногами, даром что ли для него ласты сделали. И думай, думай, над каждым шагом думай. Мозг в таких условиях работает в полсилы, не позволяя себе ошибаться. Вот и вертолет. Какой же он огромный. Дверь, как и рассказывал Энн, раскрыта. Из сумрака вырвалась стайка каких-то длинных остроносых рыбешек, обогнула Макса с двух сторон и растворилась в пучине. Их присутствие немного утешило. Если мелочь там крутится, значит вряд ли затаился крупный хищник. Осторожно коснулся металла. Будто и дня под водой не пролежал. Ни малейшего клочка тины или пятна ржавчины. Или его не берет коррозия. Да какая разница? Макс сейчас об этом думает лишь для того, чтобы отвлечь мозг от панических мыслей и подавить дыхательный рефлекс. Плавные движения, отвлеченные рассуждения – все ради одной цели. Своеобразный самогипноз. Внутри темновато, но света достаточно, чтобы разглядеть почти все. В чистой воде тропического моря 40 метров глубины солнцу не помеха. Вот и отлично. Сейчас Макс сделает то, для чего его сюда отправили. Как там говорил Энн, рядом с дверью, между нею и хвостом три контейнера друг на дружке, здоровенные ящики оранжевого цвета. Они прикреплены к стене, надо снять четыре застежки, чтобы освободить верхний. Потом просто потянуть его на себя, и он легко выйдет из держателей. Не заметить застежки трудно. Они массивные, расположенные на пересечениях широких черных ремней, охватывающих стопку. Если герметичность не нарушена, то освобожденный контейнер рванется кверху. Его надо будет вытолкать наружу, и на этом миссия завершена. Ящик сам всплывет без посторонней помощи. Макс, забравшись внутрь, развернулся влево. И замер. Голая стена. Черными змеями извиваются широкие ремни. Контейнеров нет.